Опять на перепутье. Эпиграф. И многое переменилось в жизни для меня. И сам, покорный общему закону жизни, переменился я. Александр Пушкин. Перелистывая страницы своей первой книги, я как-то вдруг неожиданно для себя самого обнаружил, что прошло 25 лет после ее выхода. Тогда я отмечал 50-летний юбилей, это казалось много. Сейчас страшно подумать, 75. 2,5 десятилетия, а другое время, другая жизнь. Иные духовные ценности исповедуют идеологи нового устройства общества. Другая страна. Что такое 25 лет в масштабах истории? Миг, а для жизни моего поколения – это уже другая эпоха. То, что при нормальном течении событий может совершаться столетиями, у нас произошло в несоизмеримо короткое время. На наших глазах и в какой-то степени при нашем участии. Думаю, что это уже само по себе снимает вопрос о том, что побудило меня вновь через столько времени взяться за перо. Конечно же, не неудовлетворенное тщеславие. Оно у меня уже давно удовлетворено. И несоблазнительные гонорары, на них сегодня не только дачу, забор не поставишь. И не потому, что стало модно писать. Все пишут, чем я хуже. Я слишком ленив, чтобы усадить себя за письменный стол, только из желания не отставать от других. И, наконец, не потому, что я что-то в прошлой жизни пересмотрел, за что-то мне сегодня неловко, в чем-то, по примеру легких перевертышей, перестроился, перековался, перекрасился. Сразу хочу предупредить моих читателей, что ни за одну написанную ранее строку мне не стыдно. Так же, как и многие свои поступки, я повторил бы и сегодня, только, может быть, более осознанно и убежденно. Поэтому ни желание что-то пересмотреть, что-то исправить в прошлом побуждает меня вернуться к книге. А внутренняя потребность отозваться на все, что на нас обрушилось с такой сокрушительной силой в последние годы. Тем более, что, как показали события, наше молчание, пассивность, чрезмерная доверчивость к средствам массовой информации позволяют манипулировать нашим мнением, нашими голосами в выборных кампаниях и в итоге нашим будущим. И все же основу книги составят, конечно же, не эти замечания, что называется «на злобу дня», за плечами долгая, правда промелькнувшая до обидного стремительно, наполненная событиями жизнь. Она подает столько и такого материала по драматичности, по эмоциональному накалу, которого хватило бы не на одну книгу. К тому же меня судьба одарила встречами, общением и дружбой с интереснейшими, уникальными людьми. Да и сама биография, как она сложилась, мне кажется, может быть любопытна и поучительна многим. Охватывает период жизни от первых военных лет и до наших окаянных дней, за которыми, надеюсь, грядет возрождение. Ну что ж, давайте с них начнем. Они ближе, больнее, нестерпимее. Эта боль, видимо, помешает мне спокойно говорить с читателем о сегодняшнем дне. Но что делать? Она, как нависший над головой тяжелый атмосферный столб, постоянно давит на сознание, самочувствие вот уже на протяжении нескольких лет. Может быть, эта книга — возможность выговориться, наконец, поможет мне разгрузить этот столб, эту физически ощущаемую его тяжесть. Да, при нашем участии, или же молчаливом согласии, в моей стране произошел еще один переворот. И, к великому сожалению, опять с кровью, насилием, разбитыми человеческими судьбами, разгулом коррупции, воровства в масштабах, каких не знала страна, да и, пожалуй, и мир, обнищанием подавляющей части населения, искусственным разъединением целых народов. Я сам по национальности украинец. Родился, живу в Москве. Корни и здесь, и там, как и родные в России и на Украине. Как прикажет себя ощущать в этой жизни сегодня, при этом искусственном возведении границ, и между кем? братьями по крови, испокон веков жившими рядом, перемешавшимися родственными связями, кровными отношениями. То же самое могу сказать и о моей жене Ирине Петровне Купченко. В самом начале перестройки у нас с ней бывали целые политические баталии. Тогда я очень скоро понял, куда клонят новоиспеченные демократы, решившие поделить огромную страну на отдельные княжества. Она думала, что красивые лозунги о капиталистическом процветании — это правда. Только когда Ирина, как и я, лишилась своей родины и превратилась на Украине в иностранку, тут ты поняла, что ее жестоко обманули, как обманули весь народ, не спросив у него, как он желает жить, в какой стране, вместе или раздельно. Я ненавижу любой национализм, как российский, так и украинский. Поэтому, когда почувствовал на съемках фильма «Богдан Хмельницкий» в Киеве, куда меня приглашали на главную роль, что могу стать проводником украинского национализма, тут же немедленно отказался от съемок. Как же я мог после этого фильма, где русские выглядят варварами, завоевателями, людям в глаза смотреть? Ведь с художником многое спросится. И об этом нам, артистам, забывать нельзя. Как, впрочем, политикам тоже. С них тоже спросится. Им бы тоже об этом не мешало подумать. Сегодня мы должны признать, что в последнее десятилетие произошла смена приоритетов, и каждый думающий человек пытается понять, осмыслить, что же с нами произошло. Ведь еще совсем недавно наша жизнь была совсем иной. Сопоставление — великая вещь, и уверен, каждый, если он не поглощен процветающим ныне рвачеством, услышит, что в недалеком прошлом мы строили ярко, жили, черпая уверенность в великих делах и свершениях нашего народа, с надеждой и верой смотревшего в будущее. С этой верой мы выиграли жесточайшую и несравнимую ни с чем прежде войну. В короткие сроки восстановили разрушенное хозяйство и вышли на уровень сверхдержавы. Запустили в космос Гагарина. Были у нас и великие грехи, но какое государство, становясь на ноги, не имело их? Покажите мне таких праведников. Мне смешно бывает слышать, как приверженцы новых приоритетов твердят, что у них нет идеологии, а в средствах массовой информации царствует свобода. Это беспардонная ложь. Их газеты, радио и телеканалы, возьмите хотя бы ОРТ или НТВ, куда более направлены, чем в прошлые времена. И это особенно заметно бывает в дни, предшествующие выборам, в Думу или президентские. Скажу по опыту работы в театре. Раньше невозможно были никакие подвижки в карьере, связанные с получением звания, повышением зарплаты, без оценки твоей деятельности общественности. Да-да, теми самыми комитетом комсомола, месткомом, парткомом, худсоветом. Сегодня всей этой «бюрократии» в кавычках нет. Многие теперь только поняли, что значит, когда твоя рука в судьбах одного человека, директора. Это называется демократией. В прошлые, доперестроечные времена мы жили словно в заказнике, в условиях постоянной всеобъемлющей опеки, когда все казалось ясно и понятно, до примитива просто. Как в армии, утром тебя поднимут и накормят, строем отведут на учение и строем же возвратят к обеду, отправят в баню и под окрик старшины уложат в постель. Хоть и не избалован деликатесами, но сыт и обут, хоть и не на мягкой перине, но под крышей в тепле. Я не говорю о военно-полевых условиях. За нас думали, за нас решали, нами руководили. Далеко не все нравилось, но мирились или терпели. Если возмущались, то тихо, в узком доверительном кругу. Правда, если уж случалось, критика прорывалась на странице печати или экрана телевизоров, а от санкций и принятых мер укрыться было почти невозможно. Казалось, все в том мире было стабильно, твердо, незыблемо, до кондовости. Как вдруг все переменилось. Кончилась навязчивая опека. Люди облегченно вздохнули, возрадовались, поверили в добрые перемены, но, как оказалось, преждевременно. Восторг слишком скоро угас, перешел в унылое прозрение. Те же люди утром проснулись и вдруг обнаружили, что уже никому до них нет никакого дела. Голодаешь ты ли, негде жить? Обманут или избит, нечем заплатить за лечение или не на что учиться? Видишь, беззаконие и не с кого спросить. Вокруг словно заговор молчания, глухая стена неслышания, непонимания, равнодушия. Сами того не заметили, как оказались во власти совсем других волчьих законов. Из заказника нас словно перенесли в дикую природу, где совсем другие условия существования и способы выжить, крепкие зубы, силы и закон стаи. Не слишком ли мы дорогая цена за глоток свободы, за возможность открыто говорить, что думаешь? Тем более, что глоток оказался, пожалуй, горше, удушливее того, чем дышали и прежде, отравлен беззастенчивым враньем, подменой ценности, откровенным цинизмом. А право говорить лишь тем и ограничивается, что все говорят, но никто не внемлет, никто не хочет слушать. Такое впечатление, что живем в стране глухих. Из всех средств информации льется поток разоблачительных обвинений, подтверждаемых документами, фактами. Называются конкретные лица с именами, фамилиями, указываются суммы, похищенные у государства и обворованного народа. Называются счета в банках, демонстрируются чемоданчики, наполненные долларами, особняки и замки, построенные на скромную зарплату чиновника, не слышат. В ответ все то же безмолвие. В частную собственность переходят заводы, некогда всенародные стройки, стратегические ресурсы, целые отрасли производства. И опять же, с кого спросить? Нас словно пересадили на других лошадей и помчали без оглядки и определенной цели. Никто не знает куда. А может, надо было совсем в другую сторону или даже в противоположную? А мы уже мчим. Галопируем во весь опор, не разбирая дороги, и не можем остановиться, оглянуться, понять, куда и зачем. Где эта желанная цель? Уже невдомек, кто и что не просчитал, и на два шага вперед тот путь, а уже мчим. Теряем в пути людей, терпим страшные лишения, а остановиться не можем, чтобы спросить, куда нас влекут и что впереди. Спросить о результатах пройденного пути. Хотя и сами уже понимаем, что вразумительного ответа не получим, потому что результата нет, точнее, он отрицательный. Но остановиться не можем, потому что цена уже заплачена, чудовищная цена. Так кто же признается в содеянном? Отсюда ложь, наглая, беспардонная, всеобъемлющая. Ложь, чтобы сокрыть преступление перед своим народом. Ложь ради власти, ради ненасытной наживы. Сегодня уже ничего не поймешь, где истина, где откровенное вранье, где действительное намерение сделать лучше, а где умысел, хитроумная сеть политических интриг и личных амбиций. Раньше трудно было услышать живое слово, сегодня правдивое. Уж не знаешь, что хуже. Ложь стала характерной приметой времени, с ведущих телепрограмм, из уст наделенных государственной властью чиновников, банкиров и нечистых на руку предпринимателей. Это тоже закономерно. Там, где совершаются неправедные дела, возникает необходимость скрывать их, изворачиваться, лгать, навязывать обществу иные идеалы. Иначе чего бы ради возводить на пьедестал самые низменные человеческие соблазны и низвергать все, что было свято, считалось нравственным, добропорядочным? Короткое время все встало с ног на голову. В сознание людей, в нашу жизнь внедряют понятия, а затем и дела, которые мы даже не предполагали, что возможно в цивилизованном обществе. В попытках замести следы, в стремлении к обогащению, все средства оказались подходящими. Насилие, жестокость, покушение на мораль и в итоге на саму жизнь. Как скоро мы привыкли к смерти, к убийствам, уже не испытываем потрясения от того, что совершаются столь чудовищные насилия над человеком. Привыкли. Нас приучили. Сообщения о покушениях, о гибели людей стали обычными, рядовыми, как будто в порядке вещей, как очередная сводка погоды. Разрушено все, что возможно. Промышленность, наука. Ослаблено до унизительного состояния армии. Тяжелым катком прокатились преобразования и по культуре, и искусству. Где сегодня самое массовое из искусств? Взамен экраны телевизоров забиты бразильскими, мексиканскими мыльными примитивами или американскими боевиками-ужастиками, приучающими зрителей к жестокости, насилию, сдобренными эротиками. На производство своих фильмов денег не находится. Нас настойчиво и планомерно задвигают на задворки цивилизации. Средства массовой пропаганды, телевидение, газеты, раскуплены нечистыми на руку частными лицами и, естественно, обслуживают их владельцев и политические силы, которые за ними стоят. Служат не истине, а интересам кланов. О какой объективности здесь можно говорить? Истинные же патриоты, совесть нации, честные художники, лишены возможности напрямую общаться со своим народом. А сколько полезного, важного, утешительного могли бы поведать людям в этот тяжелый период жизни страны Александр Солженицын, Виктор Розов, Василий Белов, Валентин Распутин, действительно идеалы честности, разума, мужества, истинные патриоты России. Но они сегодня не ко двору. Сегодня в ходу другие идеалы и идеологи. Вот ведь как можно дискредитировать и извратить прекрасное слово, как само понятие демократии. Уверен, что самое страшное, самое разрушительное, что произошло в истекшие десятилетия, даже не разрушенное хозяйство и экономика, хотя это само по себе ужасно, а падение веры, особенно юных, только что входящих в жизнь молодых людей, переворот в их сознании с нравственных основ на меркантильный интерес. На наших глазах выросло поколение, которое стопроцентно отвечает идеологии потребительства. Оно уже сформировалось, это молодое поколение, вкусившее прелести перестройки. Они поняли, что честным трудом много не заработаешь, не достигнешь желаемого благополучия. Обогащение осуществляется иными путями, и наглядно видно, какими. Разве могли мы раньше услышать с экрана телевизора признание ребенка, едва научившегося говорить «я буду миллионером»? Раньше мальчишки хотели быть летчиками, моряками, потом космонавтами, теперь миллионерами, бизнесменами, на худой конец киллерами. Вот результат, поставленный на поток идеологии, вернее, первые ее плоды. Сколько времени теперь потребуется, чтобы вернуть слову демократии его истинное значение? Сколько усилий потребуется, чтобы в сознание юного вундеркинда вложить настоящие ценности? Да, говоря словами Александра Блока, не эти дни мы звали, о таких преобразованиях думали с безоглядным восторгом, вступая в перестроечное время. Самый последний плотник, начиная рубить баню, и уж тем более дом, представляет себе план будущего сооружения и привязку к тому месту, где оно будет установлено. А тут государство, миллионы судеб людей, как же можно было так по-топорному обращаться со своим народом? Какая должна быть одержимость властью, если без тени сомнений, без четкого представления, без плана переустройства общества ввергать людей в кровавую бойню, в нищету, в разорение? Как надо не любить свой народ, поверивший тебе и устремившийся с тобой в никуда? Разочарования всегда мучительны, разочарование целого народа — это уж трагедия, трагедия народа, обманувшегося в своих ожиданиях. Разумеется, жизнь не стоит на месте, времена меняются, должны меняться. Тем более, что те застойные партийно-командные — это закономерно, это в порядке вещей, но не столь же бездумно и жестоко. Когда лидеры доморощенных демократов, думая только о том, как удержаться у власти, забыли о сохранении исконно русских земель, оброшенных на произвол судьбы миллионов соотечественников в бывших союзных республиках. о спешно выведенных воинских частях и оставленных без дома и средств к существованию военных, оставших беспризорниками детей числом более чем было после революции. Я вообще считаю, что беды, которые обрушились на нашу страну, могли быть предсказаны еще в начале так называемых реформ. Китай в эти же годы совершил чудеса реформирования, ничего не ломая. Разумно, продуманно, последовательно. Почему там смогли составить даже график внедрения реформ, не говоря уже о том, что решительно отказались от того, что не соответствовало их национальным традициям? Мы же ничего вразумительнее, чем берите свободы, сколько можете унести, не услышали. И вот последний сдерживающий клапан был открыт. Остальное стремительно довершили ловкие, наглые, без чести и совести проходимцы-перестройщики. Эти напутственные слова из уст первого лица в государстве прозвучали как сигнал к окончательному и полному растаскиванию того, что еще оставалось. Желание свободы обернулось вседозволенностью. Точно заметил в одном из своих выступлений Виктор Сергеевич Розов о том, что государство болеет как человек. У одного сердце болит, у другого почки. У нас болезнь головы, больной разум. Нет, не эти дни мы звали, и не такого вершителя судеб людей ожидали увидеть на троне, о котором вслед за Александром Сергеевичем хочется воскликнуть. Зачем ты послан был, и кто тебя послал? Я много езжу по стране и знаю умонастроение людей в провинции. Должен сказать, что оно существенно отличается от московского и питерского. И чем дальше от столицы, тем более здоровую нацию видишь. Довелось как-то быть на 60-летие Северодвинска. Живут там во много раз хуже, но какая первозданная вера в свою державу? Убежден, что здоровье нации будет прирастать провинцией, потому что здесь, в столицах, мы все издергались, изругались, стали чудовищными нытиками. Кроме севера, бываю на Дальнем Востоке, в Сибири, на Урале. Люди воспринимают Москву как какое-то чумное место, в абсолютном отрыве от России. «Долго ли будем терпеть, что творится у вас?» — спрашивают они. «Долго ли терпеть нам? А может, терпеть не надо?» Задаю вопрос теперь уже я, и в ответ слышу аплодисменты одобрений. Терпение и в самом деле иссякает. Мне кажется, мы живем на вулкане, который может в любой момент взорваться. Разумеется, свои поездки по стране я не связываю с политическими событиями, но куда от них денешься, когда они так больно касаются каждого из нас? И все же давайте не терять оптимизма и надежды на то, что не все потеряно, не все необратимо, тем более что сдвиги уже намечены, и они все более определяются, становятся обнадеживающими. Сегодня мы можем сказать, что Россия оправилась от шока первых перестроечных лет, остановился процесс распада государства, и что угроза глобальных разрушительных процессов, будем надеяться, миновала. Страна возрождается, накапливается сила для нового, качественного уровня жизни народа и мощи государства, в чем несомненная, неоценимая заслуга нашего второго президента России Владимира Владимировича Путина. Вот поэтому не будем терять надежды на будущее. А пока воспользуемся хотя бы этой представившейся возможностью говорить без оглядки на идеологические ограничения и самоцензуру. Тем более, что книга-то вовсе не о том, ни о неразберихе жизни, ни о политике, политиканах, ни о мошенниках и ворах. О них, вероятно, еще напишут, если не книга, досье и следственный протокол. Правда, саму страницу совсем от того, что происходит в моем отечестве, как вы, надеюсь, уже почувствовали, тоже не могу. Иначе зачем тогда было вновь браться за перо? Новая книга не может быть повторением прежней, хотя многое войдет в нее с дополнениями или сокращениями, а что-то и в неизменном виде. Ведь жизнь не перепишешь, как не проживешь заново. Что было, то было, и военное время, и мои университеты, и сыгранные роли, и учителя, а теперь же ученики, друзья и великие современники, к сожалению, многих уже нет. Не стало Николая Сергеевича Плотникова, Николая Олимпиевича Гриценко, Цицилии Львовны Мансуровой, Михаила Федоровича Останкова, моих партнеров, с которыми я играл с самого первого вступления на театральную сцену. Нет моих родителей, Галины Ивановны и Семена Петровича. Нет же младшей сестры Валюши. Нет моего учителя и друга по театральному училищу по жизни Ады Владимировны Брискиндовой. Также учителя и друга Юрия Васильевича Катина Ярцева, Григория Абрикосова и много лет руководившего театром Евгения Рубеновича Симонова. Не стало Георгия Александровича Юматова и Сергея Федоровича Бондарчука. О Юматове еще речь впереди, а о Сергее Федоровиче хочу сказать, что с ним меня свела судьба на съемках фильма «Война и мир». Хотя встретились с ним впервые много раньше, в Киеве, где мы снимались одновременно в разных павильонах, рядышком, я в Павке Корчагине, а он в Иване Франко. Выходили отдохнуть, покурить. Я помню, как он сказал однажды, видимо, под впечатлением от съемок, очень запомнившуюся мне фразу. «Не все в жизни может быть предметом искусства». Это было для меня тогда еще студента, начинающего актера, настоящим открытием, врезавшаяся в память фраза. И теперь уже, когда прошло столько времени, когда мы видим с утра и допоздна бесконечные дурацкие сериалы, пустые, пошлые, без мысли, без настоящих страстей, с бесконечными выяснениями отношений, убийствами, насилием, разборками, я всегда вспоминаю эту брошенную как бы мимоходом, но глубоко продуманную уже тогда и прочувствованную фразу Сергея Федоровича. «Не все в жизни имеет право быть предметом искусства». Все-таки какие-то приоритеты в искусстве должны быть. Для доброты, красоты, для всего, что помогает человеку жить, а не отравляет его существование. Не все мерзости жизни надо нести на сцену, на экран, на художественные полотна. И сегодня, включая телевизор, мы, к великому нашему сожалению, почти постоянно находим подтверждение этой высказанной много лет назад мысли человека, которого мы так рано потеряли, незаслуженно униженного в последние годы его жизни, затравленного сворой критиков, так называемых новых идеологов масс-культуры, что печальнее всего некоторыми коллегами по кинематографическому цеху. Ну а что такое и кто такой Сергей Федорович Бондарчук? Мы сегодня вновь начинаем только осознавать его значимость для киноискусства и культуры в целом. Вновь вспоминаем его фильмы, ставшие классикой российской советской кинематографии. Вот уж действительно большой видится на расстоянии. Нам стыдно должно быть за то, что настоящее признание и оценку некоторые из его фильмов получили не у нас в стране, а за рубежом. Мне вспоминается в этой связи наша поездка от Комитета защиты мира в Соединенные Штаты. Огромная делегация деятелей культуры от России, человек, наверное, около 100. И среди прочих были те, кто устроили несколько ранее то отвратительное судилище на 5-м съезде кинематографистов, когда почти все беды советского кинематографа попытались писать на Бондарчука. Было такое впечатление, что люди сошли с ума. Многие сидели в зале и не понимали, что происходит. Но зато какое же я получил удовольствие в аэропорту Нью-Йорка. Нас встречала огромная толпа журналистов, представителей кинокомпаний, актеров, и я видел, как вся эта масса двинулась, обтекая всех этих неспровергателей, авторитетов, навстречу к Сергею Федоровичу. Они четко, без малейших сомнений, расставили всех по своим местам, кто есть кто. Вот уж действительно нет пророка в своем отечестве. По своей сути, по масштабности, по выявлению русского характера, Бондарчук в кинорежиссуре и актерском исполнении — художник глубокого, основательного, натурального, я бы сказал, толстовского звучания, погружавшийся всецело в стихию творчества и отдававший немерено своей крови, пота и нервов. В киноискусство он относился всегда с высокой мерой ответственности, достоинства, требовательности и осознанием его значимости. Когда его однажды спросили, для чего вы делаете эти картины, он, не задумываясь, ответил, поднять достоинство нации. И действительно, возьмем любой его фильм, независимо от того, постановщик он или исполнитель. Эта сквозная задача неизменно присутствует в всех его работах. и в «Судьбе человека», и в «Чеховской степи», и в «Борисе Годунове», и в «Войне и мире». Поднять достоинство нации, достоинство человека. Мы все ищем и никак не можем найти идею объединения нации, которая как бы сплотила народ, открыла перспективу движения к возрождению России. А вот она, эта идея. Поднять достоинство нации разве не заслуживает того, чтобы быть воплощенной в жизнь, воплощенной страстно, полновесно, на высочайшем художественном уровне? Не зря, я думаю, на одном из своих юбилеев в Доме кино после долгих и утомительных поздравлений, приветствий, он прочитал в заключении пророка Александра Сергеевича Пушкина, закончив стихотворение призывным четверостишием. «Восстань, пророк, и виждь, и внемли, исполнись волею моей, и, обходя моря и земли, глаголом жги сердца людей». Вот он действительно глаголом жег сердца людей, утверждая достоинство человека, нравственное начало в нем, утверждая художественность. Вот ведь как случилось, что в начале книги приходится с грустью вспоминать о дорогих мне людях, которых, к великому сожалению, уже нет среди нас. Не стало Михаила Александровича Ульянова, большого русского актера, могучие силы неповторимого таланта, многолетнего моего партнера по сцене и кинематографу. И какого партнера? Это было настоящее счастье играть с ним в спектаклях. Он буквально заражал энергией, темпераментом, сверлил тебя своим взглядом, вызывая как на дуэли, на поединок. Во всей мощи я испытал это великое партнерство в спектаклях «Антония и Клеопатра», «Фронт» и, конечно же, в легендарной «Принцессе Турандот» и многих других. Счастье и необычайная ответственность было играть с ним в одних спектаклях. К сожалению, в продолжении последних почти двух десятилетий ему пришлось делить актерскую стезю с обязанностями художественного руководителя театра. Говорю «к сожалению», потому что он плоть от плоти актер. Великий актер, неповторимый. Все, что было связано с актерской профессией в исполнении Ульянова, неоценимо. А все, что отвлекало его от главного предназначения в жизни, при всей необходимости или вынужденности это делать, естественно, отнимало немало времени, сил, нервов, наконец, здоровья. Но так сложилось, что после Евгения Рубановича Симонова театр остался без главного режиссера, и Михаил Александрович, можно сказать, как амбразуру собой закрыл. Это довольно продолжительную пору без времени, что, вероятно, и ускорило его уход от нас. Далее в книге я еще не раз называю это легендарное имя актера, все-таки более 50 лет нас связывали в творчестве и по жизни. Не могу не сказать еще об одном светлом человеке, немало сделавшем для театра, его директоре театра, Исидоре Михайловиче Тартаковском, возглавлявшем коллектив в самые тяжелые перестроечные годы. Вот борьба буквально за выживание, сохранение при этом творческого лица театра. Человек, который всю жизнь занимался экономикой театра, он и в творчестве вел очень мудрую политику, не допуская компромиссов, отступления от художественности, не допускал халтуры, безвкусицы, какие бы модные инновации они ни рядились. Сам принимал участие в обсуждениях, предлагаемых к постановке пьес, и затем в спектакле. Внимательно относился к молодым актерам. Благодаря Исидору Михайловичу театр пережил годы лихолетия и мог строить планы на будущее. Ну, а каким оно будет, это зависит теперь уже от нас и от тех, кто придет в него завтра. Да, все уносит могучий ураган. Многих уже нет, и сплошные бреши в моих старых картинах, пустующие глазницы храм. Это наводит на не совсем радостные мысли о бренности жизни. Думая об этом, тем более приходишь к мысли о том, что нельзя лгать, нельзя в угоду сиюминутной выгоде приспосабливаться, лукавить. Уж если судьбой было предначертано нам явиться в этот мир, то надо постараться жить по-крупному, во всяком случае честно, чтобы ни о чем потом не пришлось ни сожалеть, ни раскаиваться. Они, кого с большой грустью пришлось только что назвать, не дадут мне ни солгать, ни смолодушничать. Память о них не позволит этого сделать. За что могу поручиться, все, что было написано прежде, теперь искренне и честно. Вот почему мне так дороги слова Сергея Федоровича Бондарчука, озаглавившего вступление к моей первой книге. Их я и хотел бы оставить и в продолжении ее, как обязательство, как клятву, говорить так же искренне и честно и сегодня, когда многое еще в нашей жизни не устоялось, вызывает несогласие, даже протест, требует времени на осмысление. Осмысление не только того, что происходит вокруг нас, но и в самих нас. Вполне закономерно, что откровенный цинизм и продажность в политике плавно переходят в другие сферы деятельности, в том числе и в искусство. События, совершаемые вокруг, не могут не затронуть и нас самих, прямую вроде бы не участвующих в них. Интересно, а часто и больно наблюдать, как по-разному реагируем мы на происходящее, как проявляемся, особенно в такие кризисные, обостренные моменты жизни. Одни напрягают все силы для того, чтобы сохранить тот художественный потенциал, который накоплен до нас и не нами, сохранить преемственность, школу, создававшуюся десятилетиями и веками. Другие, наоборот, едва почувствовали разрушительные тенденции в обществе, используют открывшиеся шлюзы для такого же рода деятельности в искусстве. Третьи неплохо себя чувствуют при любых режимах, сладко подпевая и угодничая всем, кто не окажется у руля. При всей губительности перестроечных десятилетий оно имеет одно несомненное достоинство – дает возможность рассмотреть истинные лица и намерения, и первых, и вторых, и третьих наглядно увидеть действительно, кто есть кто. Думаю, все мы под каждым из этих номеров поставим знакомые нам имена и режиссеров-разрушителей с их шоковой терапией, в актерах, видящих лишь марионеток, и приспособленцев-угодников с их акробатическими вертуханиями перед властьимущими, и авторов интимных откровений, бессовестно обнародовавших весь список попавших в поле их внимания женщин-тружеников на ниве откровенной порнухи. Вот ведь как меняются нравы и понятия чести, им даже невдомек, что в другие времена за такие поступки вызывали на дуэль, руки не подавали. События последних лет не могли не оставить царапин на душе, отметим в сознании. Чувствую, что и сам я уже в чем-то не тот, не прежний. Во мне тоже, как, наверное, в каждом человеке, что-то переменилось, не могло не перемениться. Как у Пушкина, и сам, покорный общему закону жизни, переменился я. Ну что ж, тогда в путь длиною в жизнь, хотя еще надеюсь на некоторое ее продолжение. Эти 75 не рубеж, не так ли? А прежде чем начать последовательное, день за днем, год за годом жизни описание, если оно получится, еще два слова о том, что люблю, с чем связал всю свою сознательную жизнь, из чего не мыслю свое существование и, наконец, в чем, надеюсь, кое-что понимаю.